Запись номер 18. О священном камне в подвале. А вы слышали о священных камнях, которые хранились в некоторых семьях из Осинова? Да, конечно. Были такие. Колдовские это камни, они силой большой обладали. А какой именно силой? Ну, вот этого я не знаю. Знаю, что у кого в семье те камни хранились. У тех особо сильные колдуны и ведьмы в доме были. Значит, эти камни были только у колдунов и ведьм? Ну, не обязательно. Я знаю, что они силой были наделены большой. А могло ведь, например, и так сложиться. Раньше в семье колдун или ведьма была, и камень у них хранился. К ним за делом каким ходили. А потом умерли колдуны те, а силу свою не передали. А камень в семье все равно хранился, потому что верили, что он удачу приносит и может от всякого зла защитить. Или даже и совета спросить можно было. Совета спросить у камня? Ну да. Я вот, когда маленькая была, у Нинки, соседки моей, такой камень в доме хранился. Он у них в подвале запрятан был. И бабушка Нинкина часто спускалась к нему, оставляла ему и стопку, когда праздник какой, и хлеба корочку. Значит, этим камням оставляли подношения? Ну, это вот я про соседку свою рассказываю, она мне это говорила. У них, значит, оставляли так. А как в других семьях был, кто знает. А может, и оставляли что-то, а может, и нет. Она говорила, что бабушка ее у камня шепталась там как-то с камнем этим, совет у него спрашивала и прислушивалась, что он ей отвечал. Камень отвечал? Ну, говорили так. Может, она так гадала, у них это было. И нас ведь тоже на перепутье дорог, когда молодые были, возили к камню. Но только там огромный камень был. А в подвале у нее поменьше. И, может, она у его гадала тоже так. Совета спросит какого-то и ответ слушает. А к какому камню вас возили? Ой, это давно было. Я сейчас уже не вспомню. Это по дороге к Осиново было. Но там перед самим Осиново уже поворот был. Видать, раньше там тут же какая-то деревня стояла или хутор. И там на перекрестке дорог такой вот камень был большой. И нас к нему возили. И что ж там случилось? Да ничего. Поклонились. Нас как раз бабушка Нинкина с Васькой возили. Мы тогда еще на телеге с лошадью добирались. И поклонились, значит, она там что-то подела, пошептала. А что именно она шептала? Какой-то заговор? Ну, это уже не знаю, что она там шептала. Наверное, заговор. А может, и просто помощи у него просила, да приговаривала что-то. Хорошо, а что было дальше? Ну, а потом она наказала. Сноска, устаревшее выражение, дала указание. «Поодиночке нам к камню подходить», — сказала так. «И подойдите к камню, поклонитесь рукой к нему, прислонитесь и попросите его помочь. Скажи, ответь мне на вопрос, ну и задавайте вопрос тихонько, а потом слушайте внимательно и до тех пор, пока ответ не услышите». «Ну, а мы же молодые были, нам только одно интересно было, возьмут ли замуж, да, когда. Вот я и спросила об этом». «И вы что-то услышали?» «Да, я гул трактора услышала, далекий такой, едва слышно было. А потом ведь, когда я замужилась...» Устаревшее выражение «выйти замуж». Коля же мой тогда еще трактористом работал. Тогда и вспомнила, что гул трактора слышала. Вот так вот. А ваша подруга Нинка? И она тоже спрашивала. Ну, я не помню, что она сказала. Сработала у нее или нет. Помню, что бабушка ее рассказывала, как ее муж ходил к камню и спрашивал, что будет с ним. И услышал выстрел вот так. А потом его на войну забрали, он потом и не вернулся. Вот этот еще случай помню. Значит, подобный камень лежал в подвале у вашей соседки Нинки? Ну, подобный или нет, я не знаю. Но тоже какой-то священный. Они его хранят до сих пор, наверное. Да и не только они. А что она еще рассказывала об этом камне? Да не помню ничего такого. Говорила, что ей дождь предсказывает. Как это? Ну, она к нему спускается в подпол, когда засуха. И если камень влажный, значит, скоро дождь прольется. Вот так. А если сухой, то, значит, не будет дождя. А ваша соседка у него совета не спрашивала, как ее бабушка? Ну, она мне ничего такого не говорила. А может, и спрашивает, да сама молчит. Кто ее знает?